Дом – это собственность человека, место, где он живет, отдыхает, пребывает с семьей, детьми. Как сделать уютным наш дом, как превратить его в такой, каким он был у пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Посланник, алейхиссалату вассалям, это наивысший пример для благой праведной жизни человека. Важно поселиться возле мечети, выбрать хорошего соседа, потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Выбирай соседа, прежде чем выбрать дом, и спутника, прежде чем выйти в путь». Когда человек входит в дом, желательно произнести имя Аллаха и зайти с правой ноги, читая дуа, которую читал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. О Аллах, я прошу у Тебя лучшего прихода и лучшего выхода. С именем Аллаха зашли и с именем Аллаха вышли, и на нашего Господа полагаемся. Когда человек прочитает это дуа, то шайтан говорит другим: «Нет нам ночлега», и сатана не сможет войти в дом вслед за человеком. Когда войдете в дом, то поприветствуйте домочадцев, потому что это приветствие в момент встречи оживляет безопасность и доверие между тобой и твоей семьей. А если дома никого нет, то поприветствуй себя так. تقول السلام علينا تحية من عند الله طيبة مباركة حتى تحصل سنة السلام. Приветствие нам, приветствие от Аллаха, приятное и благодатное, чтобы выполнить сунну саляма. Что первое делал посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, при вхождении в дом? Госпожа Айша, да будет доволен ее Аллах, сказала: «Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, войдя в дом, в первую очередь пользовался сиваком. Если вы хотите войти в чей-то дом, следует попросить разрешения». Однажды посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сидел дома, пришел человек и спросил: «Могу ли я войти?» Тогда посланник, алейхиссаляту вассалям, повелел своему слуге: «Выйди к этому человеку и научи, как следует спрашивать разрешение». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пожелал обучить этой великой сунне, и слуга, выйдя к тому человеку, обучил его говорить: «Ассаляму алейкум, можно ли мне войти?» Когда он так попросил разрешения войти вместе с приветствием, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Теперь входи». Когда стучатся в дверь, спрашивают: «Кто там?» и те отвечают: «Я». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, запретил нам отвечать так. Один раз человек постучал в дверь пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он спросил: «Кто там?» Тот ответил: «Я». И пророку, алейхиссаляту вассалям, это не понравилось. Спрашивайте: «Как твое имя?» Это очень важная этика. Пророк, алейхиссаляту вассалям, помогал по дому. У него было свое занятие, он убирался в доме, чинил обувь, расставлял бурдюки. Рекомендуется, чтобы у каждого человека было свое занятие. Можно делать какую-то работу по дому, помогать членам семьи, в чем они нуждаются. Улучшать все в доме – это сунна посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Очень важно дома поминать Аллаха и читать Коран. Дом, в котором не поминают Аллаха, подобен мертвому. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, рассказал, что дома, в которых читают Коран, ангелы видят с небес так же, как мы видим звезды в небе. Многие сподвижники просили пророка, саллиллаху алейхи вассалям, прийти в их дом и помолиться в каком-либо месте, чтобы это место сделать постоянным местом молитвы. Это сунна. Каждому человеку следует в доме выделить место для молитвы, где молится вся семья, дети. Посланник, алейхиссаляту вассалям, обратил наше внимание на те вещи, которые препятствуют вхождению ангелов в наши дома, поскольку это очень важно. Если ангелы не входят, входят шайтаны. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не разрешал иметь в домах изваяния, памятники, которые очень распространились во многих домах, а также держать собаку, если она не сторожевая или не охотничья. Пророк, алейхиссаляту вассалям, призвал нас быть внимательными в отношении огня, открытой двери или непокрытой посуды, что может стать причиной вреда кому-либо. То есть любую вещь, в которой есть опасность, нужно проверять, особенно перед сном. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Когда наступит вечер, удерживайте своих детей, ибо поистине в это время по земле расходятся шайтаны, а когда этот период ночи пройдет, то отпускайте их и запирайте двери, поминая Аллаха, ибо поистине шайтан не откроет запертую дверь. И связывайте свои бурдюки, поминая имя Аллаха, и покрывайте свои сосуды, поминая имя Аллаха, даже если вы положили на них что-нибудь, и гасите свои лампы». Для выхода из дома также есть своя этика. Выходить из дома желательно с левой ноги и сказать: «С именем Аллаха я уверовал в Аллаха, уповаю на Аллаха, нет силы и мощи, кроме как от величественного Аллаха». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, рассказал, что если кто-то прочитает этот дуа, выходя из дома, шайтан, приблизившись к нему, упадет в обморок, тогда к нему придет другой шайтан и спросит: «Что это с тобой?» На что тот ответит: «А что ты скажешь об охраняемом, достаточном и наставленном человеке?» Когда мы выполним все эти сунны посланника, алейхиссаляту вассалям, в отношении дома, то наш дом будет связан с комнатой посланника, саллиллаху алейхи вассалям, о которой была написана целая сура. Какое же величие связи с посланником, саллиллаху алейхи вассалям, в отношении дома? Таким подобием будем связаны со словом Аллаха. «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас».